Они катили гансовые краски через город, чуя голод на иных улицах и качая головами от богатства других. Много раз по дороге с работы их останавливали женщины, у которых не было ничего, кроме детей и нищеты, и умоляли ганса покрасить им жалюзи. «Извините, фрау Галлах, у меня не осталось черной краски», — отвечал он, но где-нибудь на следующей улице непременно сдавался. «Высокий человек, длинная улица. Завтра», — обещал он, — «первым делом». И едва занималось утро, он уже был там, красил жалюзи за даром или за чашку теплого чая с печенюшкой. Вечером накануне он изобретал новый способ превратить в черный синюю, зеленую или бежевую краску. И никогда не советовал хозяевам завешивать окна ненужными одеялами. Знал, что они станут нужными, когда придет зима. Известно было, что Ганс красил людям жалюзи даже за половину сигареты, выкуренной на двоих, с хозяином на крыльце. Дым и смех велись вокруг их беседы. А после Ганс вставал и шел дальше, к следующему заказчику. Я четко помню, что сказала Лизель Меммингер о том лете, когда пришло ее время писать. За десятилетия многие слова выцвели. Бумага мучительно истерлась в моем кармане от движения, но многие фразы все равно невозможно забыть. Маленький образец написанных девочкой слов. То лето было новым началом и новым концом. Оглядываясь в прошлое, я вижу свои скользкие от краски руки и слышу папины шаги по Мюнхенштрассе, и знаю, что маленький кусочек лета 1942 года принадлежит только одному человеку. Кто еще мог взять за покраску цену в полсигареты? Только папа. Это было в его духе. И я любила его. Всякий день, когда они работали вдвоем, папа рассказывал девочке истории о Великой войне, о том, как его убогий почерк помог ему выжить, о том дне, когда он познакомился с мамой. Он сказал, что в свое время мама была красавица и, кроме того, разговаривала очень спокойно. Трудно поверить, я понимаю, но это чистая правда. Каждый день была своя история. И Лизель прощала папу, если какую-то он рассказывал не один раз. Иной раз бывало, если Лизель замечтается, папа легонько клевал ее кистью точно между глаз. Если не рассчитав, он оставлял на кисти слишком много краски, она текла дорожкой сбоку по носу Лизель. Девочка смеялась и пыталась отплатить тем же. Но подстеречь Ганса Хубермана за работой было нелегко. Именно здесь он больше всего оживал. Если они делали перерыв, чтобы поесть или попить, папа обязательно играл на аккордеоне. И именно это запомнилось Лизель лучше всего, выходя утром на работу. Папа толкал или тянул свою тележку, а Лизель всегда несла аккордеон. «Лучше нам оставить дома краску», — говорил ей Ганс, — «чем забыть музыку». Когда садились перекусить, Ганс резал хлеб и размазывал по нему остатки джема, полученного по карточке. А не то клал на кусок тонкий ломтик мяса. Они ели вместе, сидя на банках с краской и еще дожевывая последние куски, папа уже вытирал пальцы и тянулся расстегнуть футляр аккордеона. В складках его робы лежали дорожки хлебных крох. Испятнанные краской пальцы гуляли по кнопкам и перебирали клавиши или замирали, удерживая ноту. Руки качали мехи, давая инструменту воздух, нужный для дыхания. Каждый день Лизель сидела, зажав ладони между колен, в лучах длинноногого солнца. Всякий раз ей не хотелось, чтобы день кончался, и всякий раз грустно было видеть, как большими шагами надвигается темнота. Что до самой работы, то, пожалуй, увлекательнее всего для Лизель было смешивать колер. Как и большинство людей, она думала, что папа просто идет с тележкой в магазин красок или скобяную лавку, просит нужные цвета и все. Она не догадывалась, что краски по большей части — это